Спустя месяц. Город Ампс. Привратная площадь. Народ на площади не убавлялся ни днем, ни ночью. Но сегодня было особо людно. Через ворота все время шныряли игроки. Постоянно орали объявления, ищущие группу, продающие и покупающие. Не все хотели платить аукционный налог, так как вещи для низкоуровневых игроков не окупали стоимости аукциона. Сдавать же такие вещи торговцам – это выручить гроши за еще вполне пригодную для новичка броню или оружие. Из-за сложившейся ситуации такие импровизированные блошиные рынки были почти в каждом городе. Те из игроков, кто часто бывал в этом городе, называли его «привратной толкучкой». Именно на этой площади находилась наша уже известная харчевня «Пьяный еж». Вот несколько игроков несут деревянный постамент и устанавливают его почти по центру площади. На постамент залезает довольно упитанный мужичок, низенького роста. Лысина на голове и нос картошкой создавали отталкивающую внешность. Он достает из инвентаря усеченный конус с ручкой и начинает в него орать на всю площадь зычным поставленным басом. «Дамы и господа, гости нашего города и постоянные обыватели, мы приглашаем вас на незабываемое представление и прибыльный аттракцион. Такого вы не увидите ни в столице, ни в храме всех стихий. Только у нас вы можете увидеть и даже поучаствовать в смертельном суперэкстремальном небывалом 75-м забеге «Тысяча и одна смерть от разъяренного Таурана». Правила предельно просты. Внеся 100 золотых, вы сможете вместе с главной целью разъяренного Таурана попробовать избежать его копыт. Если вы проделаете весь путь вместе с жертвой, мы выплачиваем вам 10 тысяч золотых. Даже если путь прервался досрочно, мы вернем вам 100 золотых. Это не все. Мы предлагаем вам стать активным зрителем этого зрелища. Всего за 2 золотых мы предоставим вам место в первых рядах и, внимание, акция, бесплатную корзину с тухлыми помидорами. Вы можете позлить ими Таурана или же подгадить жертве. Работает тотализатор. Свои ставки вы можете сделать прямо у нашей трибуны. Не упустите свой шанс от души повеселиться или неплохо заработать. Начало через 17 минут. Поторопитесь, дамы и господа. Народ на площади начал суетиться и стягиваться к трибуне. Многие из находившихся на площади пришли сюда именно на это зрелище. Все зарабатывали на этом кто как мог. Те, у кого были лавки на маршруте забега, сдавали места для зрелища в аренду гильдии-организатору. Близлежащие фермы специально портили помидоры и продавали опять же гильдии-организатору, потому что это было прибыльнее, чем продавать их свежими. Фигурки с изображением Матадора, Таблеткина или Галаза, белые флажки с надписью «Данон», памятные плащи с изображением Троицы и названием клана продавались чуть ли не на каждом углу. Каждый пытался урвать свою копеечку на местные достопримечательности. На одном из зданий начали разворачивать огромное белое полотно. На этом полотне маги и иллюзионисты будут проецировать изображение забега. Заклинание для этого обошлось гильдии-организатору суровый доллар, круглую сумму. А уж привлечение оператора-профессионала для расстановки следящих заклинаний вообще в неприличные деньги. Новое, никому неизвестное заклинание вообще пришлось заказывать у администрации. Трансляция велась по всей длине трассы, которая имела форму кольца. Кольцо проходило недалеко от стены и проходило как бы вокруг города, не задевая элитные кварталы и административные здания. В связи с периодическими разрушительными последствиями забега, было решено отдалить забег от важных и дорогих построек города. «Внимание! Поторопитесь, дамы и господа! Осталось 3 минуты!» Вновь прокричал глашатай, поворачивая толпу, которая уже разбегалась согласно занятым местам. Вся площадь столпилась у входа в таверну «Пьяный ёж». У входа осталась огражденная полусфера диаметром 20 метров. Все согласились поглазеть на начало забега. Трое игроков стояли на пятачке, готовясь к забегу. Рядом со входом стоял человек с круглой деревянной крышкой, сколоченной из досок, а перед ним деревянная бочка без верхней крышки. Вдруг дверь раскрылась, и из нее выскочил Таблеткин. Он рыбкой нырнул в открытую бочку, а человек, стоящий рядом, сразу закрыл крышку. Тут же из двери с поразительной скоростью выскочил Леголас. Он был одет в легкую кожаную броню и странные цветные тряпичные туфли. Туфли были с длинными заостренными кончиками, которые закручивались по спирали назад. На голове ничего, кроме очков и дико расширенных глаз с очумелым взглядом. По глазам можно было понять, что Леголас очень торопится, как минимум в туалет. Он со скоростью ошпаренного пронесся в левую сторону. За ним устремились трое готовившихся игроков. Через несколько мгновений из дверей харчевни с диким ревом и матом вывалился Матадор. Он лишь на секунду остановился, оглядываясь в поисках Леголаза, и, заметив убегающую эльфячью задницу, устремился за ней. Дверь после выхода Матадора, как всегда, была переломана и валялась перед входом. Сам Матадор коптил, как паровоз. Подстегиваемый ударами молний, горящий и с каменным шипом, торчащим из спины, умчался, рыча и кроя трехэтажным матом, за Леголазом. «Старт, дамы и господа! Жертва в пути!» — объявил глашатый комментатор. Забег Леголаза был непростым. Он несся с поразительной скоростью, а прилетающие периодически помидоры не давали расслабиться. Его забег сопровождался элементами паркура из-за специально расставленных телег, заграждений и других препятствий. Во время всего забега Леголаз как заколдованный бормотал себе под нос. «30 тысяч! 30 тысяч! 30 тысяч!» В момент, когда первый круг начал подходить к концу, огненная гора металла начала его догонять. По одному стали отставать бегущие рядом игроки. Вот первый оказался слишком близко с Матадором. Он, не задумываясь, ухватил его рукой, отчего игрок заорал благим матом. Леголаз, услышав матерящегося игрока, начал петлять, как загнанный заяц. Матадор прямо на ходу размахнулся и швырнул игрока в Леголаза. Леголаз успешно ушел с траектории полета импровизированного снаряда, а вот один из двух оставшихся сопровождающих Леголаза не успел, из-за чего и снаряд, и не сориентировавшийся бегун отправились на рест. С Леголазом остался еще один сопровождающий. Леголаз уже подбегал к привратной площади, и силы начали покидать его. В этот момент на балконе в узком переулке вывесили плакат. Второй круг. Рекорд. 60 тысяч. У Леголаза появилось второе дыхание, и он, как зомбированный, начал повторять одно и то же. 60 тысяч, 60 тысяч, 60 тысяч. В момент, когда он почти пробежал привратную площадь, он увидел здоровенного тролля с клетчатым флагом. Он махал им по замысловатой траектории, выписывая своеобразные восьмерки. Отвлек его от созерцания этой странной картины звук дыхания и рык Матадора, который заставил ускориться через силу. Пробежав всего четверть пути, Леголаз увидел две сдвигающиеся телеги. Он не растерялся и с разгону плюхнулся на пузо, проскользив под одной из них. Проскользив, конечно, громко сказано, скорее прошкрябав пузом по брусчатке. Но, тем не менее, этого хватило, чтобы, почти не останавливаясь, проскользнуть под телегами. Его провожатый не рискнул на подобный маневр и начал перелезать через телегу. Матадор даже и не думал останавливаться. Он с разбегу плечом протаранил телеги, отчего те вместе с последним бегущим игроком полетели в стороны. Матадор успел схватить борт из трех телег, рывком оторвать его и швырнуть в Леголаза. Борт полетел, вращаясь в горизонтальной плоскости, и приложил по спине Леголаза. От удара его ударило о стену, и к нему устремился Матадор. В это время в таверне пьяный Ёрш Таблеткин стоял в кругу рун и произносил исцеляющие руны. Рядом с ним стоял тот самый глашатый комментатор. «Завязывай, представление удалось!» После этих слов Таблеткин замолчал, и ХП Матадора резко поползло вниз. Единственное, что он успел, это подбежать к Леголазу. Тот лишь успел встать и промямлить. «Мотя!» Оборвал его поставленный хук справа.